по Раскрежовке, и чтобы спасти положение, леспромхозу на помощь выходит едва ли не весь поселок. Бухгалтерия, ИТРовцы, сплав участок, лесхоз. И накатывают добровольцы на рельсовые тележки сосновые крежи, подают на Раскрежовку, там их разделывают бензопилой, метят по сортаментам и скатывают к берегу Майги и дальше на заснеженный лед на сплотку. Когда мороз бывает под 40, на отдых собираются у костра не люди, а словно лешие. Куржаком обметало брови, ресницы, глаза, бороды. Шутки, смех, пересмешки. Жить можно, все отлично идет. Мороз не страшен. «Все так», — думал Костарев. Работа в лесу не из легких. Он видел не раз, когда проверял, не остаются ли где недорубы и хлам в лесосеках. Всего труднее, пожалуй, огребщикам снега. Почти метровую яму выкопать надо вокруг каждого дерева, до дна, до изножия, комля, до мха и травы. Ну а вальщику разве легче? Дым от бензопилы, накапливаясь в снежной яме, бьет прямо в нос. Не мед работенка и у сучкорубов, и чекировщиков. Нет, не кажутся длинными лесные рубли истинным северянам. Ничуть не длиннее они обычных. Он просто работал, просто делал свое дело, не задумываясь особо о его важности и значении. Но после того собрания взглянул на себя другими глазами, как бы со стороны. Действительно, правы были выступавшие. Сколько же настойчивости и увлеченности надо, чтобы взошли почти все-все до единого махонькие семена, стали сеянцами, затем саженцами, и чтобы потом, лет через 80 или 100, поднялись во весь рост леса новые руками посаженные. Так неужели надо все бросить, уехать, махнуть рукой на питомник, которому отдано столько сил, на людей, которые встали горой за тебя? О людях думал он теперь чаще, и думал лучше, чем прежде. Они сразу стали ближе, понятнее, и в Костареве заново родилось ощущение своей нужности людям и лесам, нужности даже лесным обитателям, лосям, тетеревам, глухарям, которых он пытался оберегать, воюя за то, чтобы ближние солонцы, така и пархалища считались заповедными. Казалось, он нужен даже этой вот лиственнице, осенившей его дом. Впрочем, это уже перебор. Лиственница, положим, без него обойдется, а вот каково будет ему без нее? Уж очень привык он видеть в пору цветения ее розовые шишечки и желтые щеточки-колоски, летом густой травянистый, как ранняя озимь, сочный блестящий наряд, в котором сливаются воедино краса, свежесть и нежность. А осенью кажется иногда, что в окна светит не солнце, светит, сияет величавая крона, и сыплются в палисад, будто осколочки солнца, тихо светящиеся хвоинки-золотинки. Зимой, правда, уж не та осанка и стать, в шершавых извивах ствол, в осыпи бородавок ветки кривулины, как свечечки в канделябрах стоят небольшие темные шишки, ждущие своего часа, чтобы расщелкнуться и дать выпорхнуть семенам, летучим крылаткам. Ему повезло, считал Костарев. Красавица такая в поселке единственная. У других домов рябины или черемухи. Может, лиственницу посадил человек, а может, была она частичкой тайги, и ее сберегли, когда строили дом. Все чаще перебирал он в памяти близких людей, их фамилии, лица, и мысленно как бы прощался с ними. И понимал, всякий раз чувствовал, ничего-то с прощанием не получается. Люди хмурятся, смотрят с укором. «Зря, Паш, зря, пожалеешь потом». А еще пробовал он представить себя, работу и жизнь свою в Большом Васюгане, и тоже не получилось. Чужими казались люди, и себя среди них он видел ненужным, чужим, и работа любая не по душе. Ну, что же делать? Что? Случай в кедровой таежке. Только улеглась медведица на поросшую мхами трухлявину,